О чем говорят слуги Тима и Тома? Парочка вздрогнула, словно им позвонили сразу в дверь. Блин, этой старухе снова что-то нужно. Видимо, опять собаку свою потеряла. Или челюсть. Хотя нет, челюсть — это три звонка, рассмеялся Тимур. Как мне все это надоело. Надоела эта дурацкая работа. Я не понимаю, как мать могла всю жизнь кому-то прислуживать. Наградили же наследством быть слугой, бегать по первому звонку. А никуда я не побегу. Что-то я притомилась, выпустила со вздохом свою любимую реплику девушка. Утомленная солнцем. Может, нафиг эту работу? Может. Но где взять другую? Грустно добавила Тома. Эй, ладно тебе, хочешь, я поищу собаку? Пришел на помощь паренек. Это был смуглый, симпатичный юноша, все звали его Тима или Тимурик, хотя по паспорту он был Тимирхан. Тима с Томой лежали в гамаке на просторной террасе, которая выходила из дома прямо в сад. «Ненавижу твое эй, у меня вообще-то имя есть, лучше поищи меня, я никак не могу себя найти. Вот что значит тебя привело к психологу. Вот же ты, рядом со мной, с вас 5000 рублей за консультацию». «Ах ты, собака, вот именно что рядом с тобой я себя ненавижу, так что извините. Эй, так ты же собаку хозяйкину пошла искать, вот и не видишь? Нашла? Не твое собачье дело», — хлопнула она его легонько по лбу ладошкой. «Я тоже ей завидую, она живет гораздо лучше меня, бегает куда хочет, делает что хочет, лает когда хочет. Это ты про хозяйку?» «Ага», — улыбнулся шутки Тима. «В общем, у этой собаки полная свобода». «У собаки свобода, у кота деньги. Хозяйка все время грозится все наследство на Твикса переписать. Свобода или деньги?» «Вот в чем вопрос. Ты смотри, он как чувствует». Тихо на плюшевых лапах вышел к ним кот. Он подошел к гамаку, оттолкнулся и оказался на груди Тима. Тим нежно потрепал за мордочку кота. Тот закрыл глаза и начал тереться о его руку. Смотри, как он втирается в доверие. Люблю я этого котяру. Нужно мне твое доверие, босяк. У меня просто голова чешется. Тим стал с любовью чесать кота за ухом. Правильно мыслишь, за ухом почеши как следует. У этого тоже свободы хватает. Почему этим все, а нам ничего? Они свободны, а мы у работы в рабстве. Где справедливость? «Не говори мне этого слова. Думаю, лето поработаю и накоплю на учебу. Отучусь, открою свое дело, заживу. Ты мне в прошлом году то же самое говорила. Дурак, я же из-за тебя здесь осталась. Я того не стою. Откуда ты знаешь? Я сбегу отсюда, как только мне стукнет 19. Меня никакая любовь не остановит. А куда побежишь? Куда глаза глядят? Я знаю, куда твои глаза глядят, они постоянно пялятся на мои сиськи. Ну ты и дура, сам такой, а что, не так, что ли? Так, но зачем так громко? В принципе, я не против, я тебя пригрею. Нечего их выпячивать, я бы тогда и не пялился, уткнулся лицом в грудь Томы, юноша. Дурак, ты ничего не понимаешь в женской красоте. Нет, чтобы что-то приятное девушке сказать. Эй, скажи еще, молокосос». «Хватит мечтать», — оторвала она его лицо от своей груди. «Мечты — это сны наших талантов». «Чего? Красиво? Непонятно. Слишком много слов. Ладно, я люблю тебя». Еще сильнее закопался он в груду страсти 4-го размера. «О, Боже! Что ты меня все время обламываешь? Дай хотя бы помечтать». «О чем ты мечтаешь? Как я убегаю отсюда, но не могу, повсюду раскиданы твои сиськи». «Ну ты и придурок. Да, я хотел бы быть писателем, буду писать романы. У тебя были романы?» «Нет, не люблю читать». Попыталась отвернуться Тома от Тима, но не вышло, в гамаке было довольно тесно для такого маневра. «А что так? Ты же красивая такая. Неужели?» «Малышка, я на полном серьезе». «Не знаю. Тебя жду, пока ты подрастешь, а то кругом одни придурки». Поэтому ничего серьезного и быть там не может. Можно потрепаться онлайн, это безопасно, а то у меня одна подруга встретилась вот так вот, огребла счастье, потом месяц лечилась, на кой мне это нужно. Так что если разговор все-таки доходит до свидания, я обычно съезжаю с тем и так. Я ему. Ну хорошо, встретимся в центре в 18:00. Он. Как я тебя узнаю? Я легко. Я не приду. На этом обычно все общение и заканчивается. Смешно. А где ты их находишь? И не лень тебе писать еще кому-то, ходить на свидание. Это же все равно, что продавать себя по самой низкой цене. Хватит ревновать. Я понимаю, что это шутка, но как я после такого захочу с ним встречаться? Пошел он нахрен с таким юмором. Никто не любит «Динамо». Вот именно, все торопятся урвать, получить по полной свое и срулить. Неудачники. Почему неудачники? Потому что встретиться со мной — это большая удача. Просто не все это понимают. Так ты идешь пса искать? Я же сказал, нет. У меня сегодня выходной. Я, может, хочу на свидание с тобой, посмотреть, как ты ведешь себя с незнакомым мужчиной, как ты его обхаживаешь и, главное, зачем. А старуха пусть сама ищет свою любимку, своего пусика, свою нямку. Иногда мне кажется, что она специально его теряет, чтобы потом найти хоть какая-то радость от жизни. Думаешь, секс ее больше не интересует? Рассмеялась Тома. Нет, она предана своему креслу-качалке. Мне кажется, она еще ничего. И ты издеваешься? Значит, не знаешь. Не знаю и не хочу знать. А что, стал бы наследником поместья? Фу, как ты себе это представляешь? От одной этой мысли мне дурно становится. Говорят, она девственница, поэтому у нее нет наследников. Не знаю, к ней же ходит какой-то психолог. Это к ее собаке. Бедная псина довела ее старуха до ручки. До лапки. В смысле? У собак лапы. Здесь это не так работает. Что именно? Лапка не прокатит. В старину на Руси пекли калачи с ручками, чтобы можно было съесть калач даже грязными руками, а ручку выкинуть. Вот за эту ручку и бились босяки и бедняки. То есть дойти до ручки значило упасть на самое дно. Ты реально такой умный? Или только передо мной выпендриваешься? Хватит умничать, иди собаку ищи. Я же сказал, у меня выходной, не хочу никуда идти, мне так тепло в этом гамаке с тобой. Приобнял он девушку за грудь и закрыл глаза. Руки мыли? Это тебе не калач, чтобы вот так вот бесцеремонно. Без бракосочетания? Чего? Я тебе предложение делаю, дуреха, — рассмеялся юноша. Одна болтовня. Если бы не я, так и не знал бы, как это делается. Ты мой интим. Тима нежно приобнял Тому. По гроб обязан буду. Долго еще лежать собираешься в этом гробу? Вечность. До тех пор, пока Вера не выгонит нас отсюда. Уже скучаю прямо по ее голосу. Чего разлеглись, бесстыдники? Работы, что ли, нету? Она раньше двух не придет. А сейчас сколько? Без 20. Не успеем. 2 звонка, произнесла девушка, услышав звон. По ком звонит колокол? По тебе. Значит, собаку уже нашли, теперь хотят кофе. Беги, малышка, вари. Хватит уже издеваться. Может, тебе тоже подождать? Саму как-нибудь рассосется. Глядишь, снова собаку потеряют. Я не могу так рисковать. Даже ради меня? Болтун, к тебе сейчас Вера придет. Держись. Мне кажется, она имеет на тебя виды. Нет, я слишком беден. Она бегает за сценаристом, который к ней приходит. Просто она книгу пишет, а он ей помогает. Больше всего не люблю, когда к ней приходит этот писака. Дымит, как паровоз. А я только успеваю ему пепельницы менять. Ты не понимаешь, малышка, этот великий прозаик живет в потоке и не может возвращаться в одну и ту же реку дважды. Так вот, о чем ты мечтаешь. Курить по 3 пачки в день и чтобы тебе в рот смотрели, как ты красиво пускаешь дым в глаза. Ну, допустим. А ты о чем мечтаешь? Точно не в реку, на море хочу. Нет, я серьезно, в детстве же у тебя были мечты. Хотела актрисой стать. Стала, как видишь, рабыня Изаура. Не изменяй мечтам, они не простят. Красиво-красиво, только сегодня я работаю. Напомни мне об этом завтра. Завтра у меня выходной. Завтра ты будешь спать до обеда. А ты прямо с утра побежишь исполнять свои гнусные мечты. Почему бы и нет? Потому что я не дура, я не верю, во-вторых, мне просто лень. Неужели ты и вправду веришь, что обычный человек способен что-то изменить в своей гребаной жизни? Ты имеешь в виду мои гнусные мечты? Задело Тима это слово. Откуда ты это слово взяла, что даже мечта моя мечтою быть перестала? Но мой ответ — да. Хочу курить дорогие сигареты, пить дорогое вино и пялиться на красивых женщин. Я к тебе пепельницы менять не пойду, — громко рассмеялась Тома. «Ну что здесь смешного? Я же раб, а, следовательно, сам хочу кого-нибудь поработить. Это называется месть. Скорее всего, но я не хочу всю жизнь кому-то служить. Темные мы, как и многие, кто пашет день и ночь, света белого не видит, а хочется выйти в свет. Мартина Идена читала? Нет, я же говорила, что не люблю читать. Тогда тебе не понять. Думаешь, я глупая? Нет, это я глупец». Ты можешь взять уроки у этого писаки. Как-нибудь глупцом, я подумаю. Кстати, он что-то зачастил, через день приходит, к чему бы это. Он мемуары пишет за бабку. За бабки. Не без этого. Пошла я работать, вылезла из гамака Тома, поправила платье и пошла на кухню варить кофе. Вслед за ней поднялся и Тим. «Ты-то куда? Лежи!» — толкнула его Тома. Тим снова плюхнулся в гамак. «Я за мечтой. Под лежачий камень мечта не бежит». Снова поднялся Тим, гамак скрипнул им вслед с облегчением и еще минуту раскачивался в свое удовольствие.